— А дом номер 55 по Галвестон-Роуд? — спросил он. — Кто там живет, кого навещали в столь поздний час, вы и ваш адвокат? Эта заминка и многозначительность, с которой детектив произнес это слово, говорили о том, что он обязательно проверит слова Кати. Это дом ее партнера по бизнесу. А если вы спросите, по какому вопросу я консультировалась с ними, то я буду вынуждена ответить, что это конфиденциальная информация. Если вы позвоните Харриет Льюи, чтобы проверить мои слова, то она скажет вам то же самое. Катя прошла через маленькую гостиную к дивану, где рядом с выцветшей подушкой лежала ее сумка. Она повернула выключатель, разогнав утренний полумрак, и достала из сумки пачку сигарет, прикурила одну сигарету, потом снова раскрыла сумочку, что-то нащупывая. Вскоре на свет появилась визитная карточка, которую Катя отнесла к Кате. На протяжении всего разговора она являла собой воплощенное спокойствие. Затянувшись, она выпустила под потолок струйку дыма и сказала детективу: «Позвоните ей. Если на сегодня ваши вопросы закончились, то прошу вас уйти, и нам пора завтракать». Ката взяла визитку и, не спуская глаз с Кати, словно желая пришпилить ее к месту, спрятал белый прямоугольник в нагрудном кармане пальто. «Берегитесь». «Если ее слова не совпадут с вашими от начала и до конца, — сказал он, — потому что в таком случае Ясмин дала ему договорить. — Это все, что тебе было надо? Потому что в таком случае тебя пора проваливать?» Ката перевел взгляд на нее. — Вы знаете, как меня найти? — А на кой мне это надо? — рассмеялась ему в ответ Ясмин. Она дернула входную дверь за ручку и не смотрела на детектива, когда тот покидал квартиру. Дверь с громким стуком захлопнулась, и из кухни донесся голос Даниэла. — Мама! — она тут же откликнулась. — Мы сейчас придем, сынок. Ты пока ешь свои оладьи. — И не забывай про бекон, — добавила Катя. Но при этом они смотрели друг на друга. Смотрели долго и пристально, ожидая, кто из них первым скажет то, что должно быть сказано. — Ты не говорила мне, что собираешься встретиться с Харриет Льюис? — нарушила молчание Ясмин. Катя поднесла сигарету к губам, неспешно затянулась, выдохнула табачный дым. Наконец она произнесла: «Мне нужно решить много вопросов. За 20 лет их накопилось множество. Нам с Харриет нужно время, чтобы со всем этим разобраться. Что это значит? Какие вопросы? Катя, у тебя что, неприятности?» «Да, определенные неприятности имеются. Но не у меня. Просто надо кое-что решить». «Что? Что нужно?» «Яс, уже поздно». Катя поднялась и затушила сигарету в пепельнице на кофейном столике. «Нам пора на работу. Сейчас я не смогу тебе все объяснить. Ситуация слишком сложная». Ясмин хотела спросить: «Вот почему вчера тебя так долго не было? Обсуждали эту сложную ситуацию? Да, Катя?» Однако она промолчала. Она добавила этот вопрос в мысленный список, которая включала все вопросы, которые по каким-то причинам не решала задать. Например, про Катина отсутствие на работе, про то, зачем ей понадобилась машина в тот раз, когда она ездила на ней, и куда она ездила. Если им двоим предстоит строить длительные отношения, отношения вне тюремных стен, неопределяемой необходимостью противостоять одиночеству, отчаянию и депрессии, тогда им необходимо начать с разрешения всех сомнений. Этот список вопросов, который все удлинялся в ее голове, порожден именно сомнением. А сомнение — опасная болезнь, она может уничтожить все, что у них есть.